лет назад, будто все как вчера произошло со мной. Я так счастлив, что судьба меня свела с тобой. Давай заглянем в прошлое, мое первое свидание с тобой. И ты будь моей женой, я буду рядом твоей. Мы. Ты прижималась ко мне, боясь темноты. Со всей любовью, со всей лаской я тебя согревал, целуя нежно в ушко, слова приятные шептал. Шептал, что я люблю.